Встречая со стороны своей соседки никакого хотя бы малейшего сочувствия этим словам, она покосилась на нее. «А чего это ты, Петровна, все время вытягивала шею, как гуска через плетень, а то схоронила шас лицо в ладоши и сидишь?» «Очень голова у меня, бабушка, разболелась. Как сразу что-то ударило в нее». «С чего бы?» «Да не знаю. Я за всю прошлую ночь в дороге так и не могла заснуть». «А я еще и потянула тебя с собой сюда. Не проходить?» «Да нет, бабушка. А ты откинь ее на спинку стула, чтобы кровь отлила». «Да нет, лучше мне будет, Макарьевна, на воздух выйти». «Ну, ладно, выйди, побудь во дворе и вращайся. Надо ж тебе до конца добыть. Вы мне, Макарьевна, потом все расскажете, а теперь я пойду». «Ах ты, Господи!» — искренне опечалилась хозяйка. «Надо ж было тебе заболеть, когда еще ничего не кончилось. Куда ж ты сейчас пойдешь?» И рука ее все время то дотрагивалась, то опять отдергивалась от бокового карманчика старушечьей бархатной кофты. «Да я дойду до дома, а там у вас на лавочке подожду», — сказала постоялица. «Нет, это не годится», — решительно сказала хозяйка. «Так ты совсем замерзнешь, и у меня тут будет об тебе душа болеть. А у нас здесь после этого еще всегда бывает концерт». И на этом последние колебания Макарьевны кончились, уступив сердце место порыву великодушия. «На вот, возьми», — сказала она, доставая из карманчика кофты и протягивая постоялице большой дверной ключ. «Бери, бери, я эти цыганские концерты страсть как люблю». Сзади, прямо у нее за спиной, негодующий бас рявкнул. «Да тише ты! Тебе бы, старуха, в это время давно уж пора спать, а ты раскудахталась, как яйцо снесла». Обескураженная Макарьевна на мгновение съежилась, но и не могла же она отпустить свою ночную квартирантку домой без соответствующих директив. И, переходя на дробный полушепт, она все-таки сумела закончить их. «Ложись на свою койку и спокойно спи, а на крючок не запирайся, чтоб мне не пришлось тебя будить. Сейчас, Атолечка, чуть привстану и выпущу тебя». «Да ты не дюжи, пригинайся, тебя ж тут все равно никто не знает». Но ее постоялица, несмотря на этот совет, не менее чем полпути пробиралась до наружных дверей клуба между рядами стульев, согнувшись и втянув голову в плечи. И только на полпути она распрямилась и уже не пошла, а почти побежала к выходу все более быстрыми шагами, как будто подталкиваемая в спину этим голосом. «И тогда уже никто не поможет вам, Рома, вернуть ваших детей. Никто». Хозяйка придорожной корчмы возвращалась из клуба домой, переполненная впечатлениями вечера так, что если ей не поделиться ими с кем-нибудь теперь же, не откладывая, то, пожалуй, и не уснуть ей сегодня. И голова, и ноги гудели, как телеграфный столб на морозе в степи. Теперь она уже жалела, что все-таки не отговорила свою новую постоялицу уходить из клуба, а сама же и вручила ей ключ от дома. Много эта женщина потеряла такого, чего ей, может быть, и даже наверняка, больше не доведется увидеть и узнать. Не всюду же и среди русских и цыгане живут. Но если все самое главное, что произошло на товарищеском суде, ее постоялица успела захватить, то такого цыганского концерта ей уж негде будет увидеть и услышать. Если бы все они так же и работали, как танцуют и поют, все как один артисты. И даже у этой Шиларо такой голос, что она как будто бы вынет из груди сердце, подержит на ладошке и опять на место вложит. Как ни в чем не бывало, тоже выступала со всеми. И сам Николай Петрович хлопал ей. А до этого все ж таки не погнушался с нее за прогуленные 5 дней штраф взять и предупредил, как бы ей дальше не было еще хуже. Но она только засмеялась ему в лицо и вернулась на свое место. И так умеет жалостливо своим цыганским голосом поиграть, что вот-вот вывернет душу. Но они же, эти артисты, и развеселить умеют своими плясками так, что люди опять уже от смеха плачут. А квартиранточка Настя, несмотря на то, что она до конца сражалась с этим будулаем на суде, так и вытанцовывала перед ним, чтоб его с места сорвать, так и вызывала. Но он не поддался. Серьезный цыган. А все другие цыганские мужчины плясали, а потом и с русскими смешались. И тогда уж ничего нельзя было разобрать. Все закружились в клубке. Из зала так и выскакивали на сцену один за другим. Русские начали по-цыгански плясать, а цыгане по-русски, ничего не поймешь. Ну, а раз так, то пора уже было и убираться домой. А ее квартиранточка Настя, должно быть, и теперь еще перед ним выплясывает. Из всех самый почему-то невеселый цыган. Борода у него еще черная, а усы уже посеребрила. Она, бедняжка, перед ним и с одного бока зайдет, и с другого. А он не с места, даже не улыбнется. Мишка Солдатов на нее глядячи раза 3 отлучался с концерта и каждый раз вертался еще дюжее пьяный. Многоголосый шум клуба и свет его окон все больше отдалялись от нее, оставшись за спиной, и она все глубже вступала в темноту безмесячной августовской ночи, но всеми своими мыслями была еще там и никак не могла освободиться от этих мыслей. И уже почти перед самым домом она внезапно даже остановилась посреди дороги, пораженная одной из них. А может быть, и правду сказала Шиларо, что им трудно к нашей работе привыкать. Может, если б их всех и к работе такой приспособить, чтобы людей веселить, цыганские песни играть и плясать, то и люди бы на них не так обижались. Ну что ж делать, если они к этому больше всего способны? Такой, значит, народ. Пусть бы и ездили, если захотят, из станицы в станицу, из поселка в поселок своими цыганскими бригадами, но чтоб без всякого баловства. Тогда бы и за незаконное содержание лошадей их перестали привлекать. Все равно же они их потихоньку держат. И настигнутая этой мыслью, Макарьевна так призадумалась, стоя посреди дороги, что шофер трехтонки, нагруженный кукурузной силосной массой, внезапно увидев ее в свете фар, завизжал тормозами, едва успел вывернуть руль и, круто вильнув, до половины высунулся из кабины, недвусмысленно погрозив ей кулаком и подкрепляя этот жест соответствующей порцией соответствующих этому дорожному происшествию выражений. Только после этого она и шарахнулась прочь с дороги к своей калитке, нисколько не обидевшись на шофера и считая, что он обошелся с ней еще сравнительно мягко. — Так тебе и надо, старая дура, — подумала она, — чтоб не строила из себя министра посреди дороги, развесила уши. В доме было тихо. Она повернула выключатель и сразу же поняла, что надежде, которую она еще все продолжала лелеять, не суждено осуществиться. Постоялица, так и не дождавшись ее из клуба, уже улеглась спать, и, значит, на слушательницу, с которой можно было бы поделиться тем, чем непременно нужно было поделиться, не откладывая на завтра, рассчитывать нечего.